40. Уиллоу. Я пялюсь на Мелиса, вся потрясенная и заведенная до предела. Он смотрит на меня сверху вниз с тем суровым, властным выражением лица, к которому я уже начинаю привыкать. Одна бровь слегка приподнимается, будто он бросает мне вызов, чтобы я отступила. Чтобы сказала «нет». Я снова с трудом сглатываю. У меня кружится голова. Старая Уиллоу сказала бы «нет». Она покачала бы головой и выбежала из комнаты. Но с другой стороны, старая Уиллоу изначально не оказалась бы в таком положении. Она бы не подползла к нему. И уж точно не стала бы такой влажной, с насквозь промокшими трусиками. Можно с уверенностью сказать, что старой Уиллоу здесь вообще не место. Поэтому я не говорю «нет». Не отступаю. Стоя на коленях на полу перед Мелисом, я вожусь застежкой на его штанах, распахиваю их еще шире и стаскиваю боксеры вниз, вынимая его член. О, боже мой! Я уже видела его мельком, когда Мелис трахал ту женщину. Но это не совсем то, что держать его в руке. Я едва могу обхватить его всеми пальцами. Он твердый и толстый, пульсирующий под моей ладонью. У меня внутри все трепещет от того, как он чувствуется на ощупь. Я не могу оторвать взгляда. Он темнее, чем остальная часть кожи Мелиса. Темные чернила татуировок обволакивают его почти полностью. Я распахиваю глаза, впервые хорошенько рассматривая их. И понимаю, что была права насчет того, что увидела в ту ночь, когда застала его с женщиной. Я почти подумала, будто мне показалось. Я поднимаю взгляд на Мелиса, который все это время не сводил с меня пристального взгляда. Его лицо, резкие углы, глаза полыхают яростным огнем. Их обычный темно-серый цвет стал почти черным. Я сглатываю. А затем открываю рот и провожу языком по головке его члена. Вкус ощущается на языке чистый и теплый. Он наполняет мой рот, оседая на вкусовых рецепторах. И я для пробы облизываю еще и нижнюю его часть. Я чувствую, как дрожит Мелис, а мышцы его бедер напрягаются. «Ты когда-нибудь делала это раньше?» — хрипло бормочет он. «Да, но никогда по своей воле. Мне не хочется вдаваться в подробности в эту минуту. Кроме того, я едва ли смогу говорить, раз уж у меня во рту его член. Поэтому просто качаю головой. Нет, не делала. По крайней мере, не так, чтобы это считалось. Если не учитывать того ужасного случая с Николаем, я делала минет лишь однажды, клиенту моей матери. Воспоминания не из приятных. Поэтому я отгоняю подальше мысль о том, как он пытался изнасиловать меня до того, как увидел мои шрамы. Я хочу, чтобы этот момент вытеснил все воспоминания. Хочу, чтобы он запомнился мне надолго. Потому что я сама это выбрала. Я просила об этом. Ползала на четвереньках ради этого. И я хочу, чтобы у меня все получилось, хотя я не совсем понимаю, что делать. Внимательно следя за реакцией Мелиса, я медленно поднимаю и опускаю голову, скользя губами по первым нескольким дюймам его толстого ствола. Я ни за что не смогу засунуть его в рот целиком, поэтому не тороплюсь, уделяя внимание в первую очередь головке. Рука все еще обхватывает основание. Солоноватая жидкость его предэякулята меняет вкус, и это заставляет меня вспомнить то, о чем я однажды слышала от одной из танцовщиц в Сапфире. Когда слюна начинает стекать по его стволу, я провожу языком по гладкой головке, погружая кончик языка в маленькую щелочку наверху, где собираются капельки предэякулята. «Проклятие!» — шипит он. Тихий напряженный звук проникает прямо в голову, вдохновляя меня работать усерднее. Я пытаюсь заглотить больше, скользя губами вниз по стволу, позволяя слюне немного стекать с уголков рта, чтобы сделать проникновение более гладким, не причиняющим дискомфорта. Те места, до которых я не могу дотянуться ртом, я ласкаю рукой, медленно скользя вверх и вниз. Немного неловко пытаться найти правильный ритм между ртом и рукой. Но я продолжаю работать над этим, и, как ни странно, это меня даже заводит. Никогда не думала, что получу такое удовольствие, стоя на коленях перед мужчиной с его членом во рту. Но в этом есть нечто особенное, отчего у меня ноет грудь и пульсирует клитор. «Больше используй язык», — инструктирует Мэлис через мгновение. Я поднимаю глаза, смотрю ему в лицо. Его брови плотно сдвинуты, а зрачки слегка затуманены от удовольствия, что заставляет меня вспыхнуть гордостью. По крайней мере, я хоть что-то делаю правильно. Я отодвигаюсь достаточно, чтобы продолжить облизывать нижнюю часть его члена, следуя по линии крупной вены, проходящей вдоль его толстого ствола. Мэлис кивает. Его бедра приподнимаются к моему лицу, а руки сжимаются в кулаки на подлокотниках. «Хорошо», — хвалит он. «Вот так. У тебя охрененно получается». Каждое слово, слетающее с его губ, отдается в голове, заставляя меня заглатывать его еще сильнее. Я беру глубже, пока головка члена не упирается мне в горло, заставляя слегка поперхнуться. Я давлюсь его членом, но не отрываюсь. Дышу носом, пока не оказываюсь в состоянии вернуться к процессу. Наклоняю голову, осторожничая с зубами. «Сука!» — снова ругается Мэлис. «Надо было догадаться, что ротик у тебя будет славный. И ты быстро учишься. Давай поглубже. Возьми столько, сколько сможешь». Это непростая задача, учитывая, какой он большой. Я боюсь, что снова подавлюсь, но делаю, как он говорит. Я начинаю медленно отодвигаться, пока во рту не остается только головка. Затем снова продвигаюсь вперед, позволяя его твердости все больше и больше наполнять мой рот и скользить по языку. Я помню, что он говорил о том, что нужно чаще использовать язык, поэтому делаю это. Провожу им по пульсирующей вене, облизываю его, заглатывая так глубоко, как только могу. Тело слегка вздрагивает, когда член касается задней стенки моего горла. Но на этот раз я не задыхаюсь. Ноздри раздуваются от желания вдохнуть, но я борюсь с собой, беря член Мэлиса так глубоко, как только могу, а после медленно начинаю отодвигаться. Господи, как же естественно она двигается. Доносится из-за моей спины голос Рэнсома. «Ты сводишь его с ума, ангел!» «Черт! Ты сводишь меня с ума!» Веки опускаются. Челюсть начинает болеть, пока я двигаюсь вверх и вниз по члену Мэлиса, с каждым разом заставляя себя запихивать его глубже. А когда вытаскиваю, касаясь языком кончика, слышу тихие стоны, глубокое ворчание и приглушенные звуки одобрения. Мэлис позволяет мне на некоторое время делать то, что я хочу. Экспериментировать с ритмом и темпом. Когда он снова заговаривает, его голос звучит хрипло и напряженно. «Снимай штаны», — рычит он. «Пусть Рэнсом и Вик увидят твою прелестную розовую киску. Пусть они посмотрят, какая ты, мать твою, мокрая». Я хнычу вокруг его члена. И судя по шипению, которое он издает в ответ, ему нравится, как вибрирует звук. «Продолжай», — мычит он. «Пусть они увидят, какая ты грязная шлюха, и как сильно тебя это заводит». Киска сжимается в ответ. Клитор пульсирует так сильно, что я начинаю дрожать. Соски твердеют, когда его развратные слова обволакивают меня, погружая в море возбуждения. На секунду мне становится тяжело вспомнить, что есть еще какие-то части моего тела, кроме рта и руки, сжимающие член Мэлиса. Я была настолько сосредоточена на этой задаче, что добавить что-то еще к этой смеси действий кажется трудным, но мне удается заставить мозг включиться. Я стягиваю с себя брюки и нижнее белье, сбрасывая их вместе с ботинками. Все, что мне нужно, это почувствовать дуновение воздуха на интимной части моего тела, чтобы понять, что Мелис прав. Я действительно вся мокрая. Чувствую, как влага сочится из меня, стекая по внутренней стороне бедер. И судя по стону, который издает Рэнсом позади меня, они с Виктором это видят. «Прикоснись к себе», — приказывает Мелис, глядя на меня сверху вниз полуприкрытыми глазами. «Я хочу посмотреть, как ты кончишь». Когда я не делаю немедленного движения, чтобы последовать приказу, его рука снова дергает меня за волосы. Он оттаскивает меня от своего члена. Раздается влажный хлопок, когда мои губы отрываются от его ствола. Я задыхаюсь от острой боли и внезапного избытка кислорода в легких. И встречаюсь с ним взглядом, когда он слегка наклоняется ко мне. «Я сказал, прикоснись к себе», — бормочет он. «Заставь себя кончить, пока твой сладкий ротик обхватывает мой член. Пока мои братья смотрят. Пока ты стоишь передо мной на коленях и сосешь мой член так, будто это лучшее, что ты когда-либо пробовала». Все тело словно в огне. Прямо как в том сне. Это кажется неправильным, но чертовски приятным. Чувство стыда и смущения, охватывающее меня, пока он говорит со мной в таком тоне, только усиливает возбуждение, заставляя голову кружиться. Грудь вздымается, и я набираю полные легкие воздуха, а затем просовываю руку между ног, скользя пальцами по влажным складочкам. Я нахожу клитор, поддаваясь желанию потереть его, и громко стану от того, насколько это приятно. Мелис секунду наблюдает за мной, затем удовлетворенно кивает. «Отлично. Продолжай в том же духе», — говорит он. «А теперь снова поработай ротиком». Он отпускает мои волосы, и мне даже не нужна команда. Как только я снова могу двигаться свободно, набрасываюсь на его член и обхватываю его ртом. Новое наслаждение, разливающееся по телу, бьет прямо в голову, и я начинаю сосать по-настоящему. Одна рука у меня между ног гладит клитор быстрыми плотными круговыми движениями, а другая снова обхватывает член Мелиса, удерживая его неподвижно, пока я лежу и посасываю его. Мне труднее сохранять равновесие, опираясь на пол только коленями, в то время как обе мои руки заняты другими делами. Но я справляюсь. Я провожу языком по всей его длине, оставляя за собой слюнявый след. Член становится скользким, и я начинаю двигать рукой. Ртом смачиваю и посасываю головку, и те несколько дюймов за ней, которые могу принять без дискомфорта. Действо становится все более грязным. Влага стекает по члену и покрывает мою руку. Я быстро двигаю головой в такт тому, как отсасываю у него. В голове нет ничего, кроме желания кончить. Я тру себя сильнее. Пальцы скользят по клитору и погружаются в киску ровно настолько, чтобы по позвоночнику пробежали искрящиеся волны удовольствия. Я погружена в процесс. Сильно возбуждена. Так, что едва могу дышать. И ощущение того, что его братья наблюдают за нами, усиливает каждый момент. С того места, где сидят Виктор и Рэнсом, им явно все это видно. И то, как я трогаю себя. И то, как мои губы обхватывают член Мелиса. Все совсем как в моем сне, хотя я сама довожу себя до оргазма, а не Рэнсом. Когда наслаждение начинает полностью завладевать, я издаю тихий приглушенный стон с членом Мелиса во рту. «Кончишь для нас?» Хрипит он, слегка приподнимая бедра навстречу моему рту. «Ты близко?» «Да». Я не отстраняюсь настолько, чтобы ответить словами, но издаю что-то вроде «Угу», кивая, насколько это возможно. Пальцы липкие и влажные, но я не останавливаюсь. Я тру клитор сильно и быстро, преследуя растущее возбуждение, которое разгорается во мне, будто искра, превращающаяся в пламя. «Держи мой член у себя во рту, когда будешь кончать», — приказывает Мелис, снова запуская руку в мои волосы. «Не останавливайся». «Оргазм уже здесь. Он обрушивается на меня, точно сокрушительный удар. Я дрожу, как осиновый лист, стоя на коленях на полу, бьюсь о волны острого удовольствия и хнычу, обхватив губами толстую длину Мелиса. Он с шипением выдыхает сквозь зубы, а я извиваюсь на месте. Тело напрягается, когда оргазм проходит через меня волнами. «Сука! Черт!» — мучит Мелис. Его член пульсирует у меня во рту, становясь невероятно твердым, как будто он сам на грани. И нечто во мне жаждет этого. Хочу чувствовать и видеть, как он теряет самообладание. Ощущать, как он кончает мне на язык и наполняет мой рот доказательствами своего удовольствия. Но как только я начинаю сосать сильнее, он снова отрывает меня от себя, заставляя задыхаться. Я издаю тихий звук разочарования, и Мелис улыбается мне сверху вниз. Выражение его лица почти нежное, смягчающее резкие черты. «Посмотри на себя. Мы превращаем тебя в маленькую шлюшку», — бормочет он низким и грубым голосом. Затем проводит большим пальцем по моей нижней губе, стирая немного моей слюны и своего предоякулята. «Не волнуйся, солнышко, ты получишь то, что тебе нужно». Схватив меня за руки, он поднимает меня и разворачивает так, что я оказываюсь лицом к остальной части комнаты. Затем он сажает меня к себе на колени, и я прижимаюсь спиной к его груди. Чувствую себя крошечной, прижимаясь к его массивному телу. Несмотря на то, что я только что кончила, сердце все еще бешено колотится, и этот низкий гул возбуждения в моих венах еще не утих. Если уж на то пошло сейчас, он разгорается еще сильнее. Я чувствую член Мелиса между своих ягодиц, твердый и пульсирующий. И от этого из меня сочится свежая струя влаги. Мелис раздвигает свои ноги, и поскольку мои лежат поверх его, это приводит к тому, что мне тоже приходится развести бедра и показать киску его братьям, как будто они еще не насмотрелись на нее. Но теперь я своими глазами вижу, что Рэнсом и Виктор наблюдают за мной, и это заставляет мои щеки пылать. У Рэнсома расстегнуты штаны. Член торчит наружу, и он медленно поглаживает себя, словно старается не кончить раньше времени. Металлические шарики пирсинга, торчащие из его члена, отражают свет, и я на мгновение замираю, наблюдая, как он трогает себя. Виктор, напротив, даже не расстегнул штаны. Он вцепился в подлокотники кресла, в котором сидит. Его взгляд был прикован ко мне, а челюсть так сильно сжата, что на лице проступали желваки. Мелис обнимает меня одной рукой за талию, притягивая ближе. Его тело как печь, излучает невероятный жар, который проникает под кожу и заводит меня еще больше. Он наклоняет голову, покусывая мочку моего уха. А когда заговаривает, глубокий рокот его голоса заставляет меня тихо застонать. «Знаешь, они все это время наблюдали за тобой. Теперь ты можешь наблюдать за ними. Расскажи Рэнсому, что ты видишь», — бормочет он. «Расскажи ему, на что ты так пристально смотришь». Я сглатываю, чувствуя, как трепещет желудок. Я вижу его член. Слово слетает с губ гораздо легче, чем раньше, когда я описывала свой сон. У него пирсинг. Много пирсинга. Он трогает себя, дрочит. «Держу пари, он мечтает о тебе, чтобы ты его потрогала», — ворчит Мелис. «Тебе бы этого хотелось, м?» Я киваю. «Ведь сейчас нет смысла отрицать». Я перестала отрицать свои желания в ту минуту, когда опустилась на колени и поползла по полу к Мелису. «Скажи ему», — приказывает мужчина подо мной, «скажи Рэнсому, как сильно ты его хочешь». «Да», — выдыхаю я, — «я очень сильно хочу тебя. Каждый раз, когда ты прикасаешься ко мне, каждый раз, когда целуешь, я хочу большего. И это правда. Я вовсе не повторяю слова Мелиса. Мое тело пульсирует от осознания правды, а киска сжимается вокруг пустоты, невероятно сильно желая, чтобы ее наполнили. Мне все равно, больно ли это. Неважно, что это мой первый раз. Моя девственность никогда не приносила мне ничего, кроме душевной боли. Меня желали лишь из-за нее. Я никогда не пыталась сохранить ее намеренно ради какой-то устаревшей идеи о чистоте. Я просто не находила, кому бы хотела ее подарить. Но теперь нашла. Черт возьми, ангел! Стонет Ренсом, сжимая член чуть сильнее у самого основания, словно пытаясь избежать преждевременного оргазма. «Ты меня убиваешь!» Мелис фыркает, но не предпринимает ни малейшей попытки поднять меня с колен. Его большие руки поднимаются, чтобы поиграть с моими сиськами, поглаживая и сжимая их, теребя соски. «Сильнее!» Голос слева от меня приводит в шок, и я резко поворачиваю голову, встречаясь взглядом с Виктором. Он все еще сжимает подлокотники кресла. Его взгляд прикован ко мне. Мелис мурлычет у меня за спиной, пощипывая соски, грубо оттягивая их. И моя спина выгибается дугой, когда меня пронзают волны удовольствия. Голова откидывается на плечо Мелиса, и я извиваюсь у него на коленях, прижимаясь к его бедрам в попытке свести ноги вместе, в то время как клитор снова начинает просить трения. Виктор резко выдыхает, и когда сглатывает, его кадык двигается вверх-вниз. Он знает. Уж не знаю, что конкретно он увидел на всех тех камерах, что установил в моей квартире, но это явно убедило его в том, что мне понравится подобное. Сердце бьется дико, пока я пытаюсь переварить данный факт, хотя я и не могу сосредоточиться на нем как следует. Мелис, явно довольный результатом следования совету Вика, перекатывает, щиплет и дергает мои соски, мучая их так, что я превращаюсь в задыхающуюся, хнычущую массу. «Ты так сильно хочешь Ренсома, солнышко?» — спрашивает он, обдавая своим дыханием мое ухо. «Тогда попроси его. Попроси его позволить тебе взять его член. Прошу». Без колебаний. Слова вылетают из меня мгновенно, перемежаясь с придыханием и нечленораздельными звуками. «Пожалуйста, я хочу твой член, Ренсом. Умоляю, дай его мне». «Умница», — говорит Мелис по-русски. И хотя я не понимаю, что это значит, от того, как он это произносит, у меня поджимаются пальцы на ногах. «Ты так хорошо попросила. Думаю, теперь он тебя трахнет».